Глава 54. Проснулась я в изумительном, прекрасном настроении. Даже хмурое утро за окном не способно было заставить меня расстраиваться. Всё утомление от дороги прошло, как не бывало. Софи с любопытством поглядывала на меня, явно понимая, что вчера что-то произошло, но деликатно не задавая вопросов. И я была ей благодарна, пока не хотелось делиться ни единой крошечной подробностью. Напротив, я, как старый скряга, мысленно перебирала сказанные нами вчера слова и тихо таяла от переполнявшего меня счастья. Оно моё, всё до самой крошечной капельки. Когда-нибудь потом я, разумеется, расскажу Софи о предложении. На самом деле, я уже не единожды думала о том, что могу и в этой жизни остаться совсем одна, а ведь я живая женщина, а не механизм для зарабатывания денег. Конечно, рядом есть близкий мне человек, Софи. Далеко в прекрасной Франции осталась великолепная Роза Бертен. Вряд ли мы с ней ещё раз увидимся, но писать друг другу сможем. Только вот хотелось-то не подруг, а любви. И не один раз я размышляла, что французские столичные щёголи не самый лучший вариант для брака. Конечно, на сельских просторах и в маленьких городах наверняка были люди, которые могли вызвать мою симпатию, не испорченные королевским двором, тем лёгким флёром распущенности и любовных интриг, что присущи жителям Парижа. Как не обожала я самые красивые наряды и весь этот мир моды, позолоты и кружев, роскошных страусиных перьев и сложных вышивок, изящных туфелек и потрясающих сумочек, но понимала, что кавалер, имеющий 2-3 любовниц, галантный щёголь и придворный вертопрах, никогда не будет хорошим мужем. А бросить Париж, переехать в глубинку и там искать достойного кандидата — значит, похерить всю свою работу. К этому я совсем не была готова. Точнее, такое мне просто не приходило в голову. Зато в багаже у меня сейчас лежала записка, написанная самой Марией Антуанеттой с благодарственными словами за новые мои эскизы. Такая записка сама по себе дорогого стоит. Обрамлённая в багет и закрытая стеклом, она будет великолепно смотреться на стене моего нового салона. Это прекрасный рекламный толчок для меня и моих мастеров. Думаю, никто в России не сможет похвастаться подобной рекомендацией. Даже удивительно, как много счастья упало на меня разом. Любовь потрясающего мужчины, новая, безумно интересная работа, люди, которые ждут меня там. Пусть мне и нравился Париж, но россияне всегда будут мне роднее и ближе. Мне прямо хотелось смеяться от нахлынувшего счастья. Только вот ни одна бочка мёда не обходится без своей персональной ложки дёгтя. Мне пришло в голову, что замужние женщины в этом мире не работают, но, во всяком случае, аристократки точно. Вдова-купчиха может управлять делом, аристократка — максимум собственным поместьем. Я резко отставила чашку с чаем и положила пирожное на место. Такие мысли во время завтрака способны испортить не только настроение, но и аппетит. Плохая погода — не могла смыть моей улыбки, а вот мысли о том, что мне придётся выбирать между семьёй и работой, была просто ужасна. Я растерянно посмотрела на Софи. Этот перепад настроения от неё не ускользнул. «Мадлен, ты вспомнила что-то плохое?» «Нет, Софи, просто... Понимаешь, я очень люблю рисовать. Мне нравится создавать красивые вещи, смотреть, как моя идея воплощается в жизнь, как обретает формы и вызывает восхищение». Ты же знаешь, мне нравится граф. Если... Ну, мне кажется, я тоже ему нравлюсь. Если я приму ухаживание Апраксина, мне, наверное, придётся бросить всё это. Понимаешь? О, да, Мадлен. Увы, я поняла. Но, дорогая, возможно, есть какой-то выход из этой ситуации. Не стоит ли тебе обсудить этот вопрос с самим Михаэлем Владимировичем? Боже! София опять перешла на родной язык. Какие безумно сложные имена у этих русских. Я уже завидую тебе, Мадлен. Ты произносишь эти ужасные звуки без затруднений. Я улыбнулась. Софи так забавно пыталась произносить русские слова. А мне, напротив, приходилось напоминать себе, что у меня обязательно должен быть лёгкий французский акцент. Кроме того, моя прекрасная и мудрая компаньонка дала совсем неплохой совет. Возможно, всё не так страшно, как мне кажется. В этот раз... В наш Дармес граф Апраксин сел по моему приглашению. Конечно, он не сможет ехать с нами весь день, но час-другой — почему бы и нет? Кроме того, думаю, от излишней пылкости его сиятельства нас спасёт присутствие Софи. Вот когда я в полной мере оценила, как велико влияние светских условностей. Именно они спасли и графа, да и меня от всяческих любовных глупостей. Максимум, который позволил себе Апраксин, поцеловать мне руку и всего на пару лишних секунд задержать в своей руке. И, надо сказать, это были длинные и совершенно восхитительные секунды. Тайн от Софи у меня почти не было, поэтому и разговор с Михаилом Владимировичем я решила начать прямо здесь и сейчас. И, разумеется, на французском. Никто не сможет нас упрекнуть в нарушении приличий. Граф опередил меня. «Баронесса, почему вы хмуритесь? Что-то случилось?» «Ваше сиятельство, меня мучают не слишком приятные мысли. Мадемуазель Вивьер, я сделаю все, что смогу для вас. Вы же прекрасно знаете это». «Я не знаю, как вам объяснить, Михаил Владимирович, но вот представьте себе ситуацию, что вам придется бросить вашу военную службу. Чем вы будете заниматься?» «Бросить? Что за странная мысль, мадемуазель Мадлен? Моя карьера идет вверх, я жду производства в следующий чин. Я служу своей государыне и своей родине. Зачем бы я стал бросать службу?» «Да-да, Михаил Владимирович, я именно об этом и говорю. У вас есть дело, которое вам нравится. Вы чувствуете себя необходимым государыне, это очень важно для человека, знать, что он нужен. А вот что будет с женщиной, когда она выйдет замуж? Если у нее есть какое-то дело, то ведь ей придется бросить его». Я не могла говорить прямее, даже в присутствии Софи. Официально граф еще не просил моей руки, и хотя, скорее всего, Софи догадалась о содержании нашего с ним вчерашнего разговора, но декорум нужно соблюдать. Граф нахмурился и молча смотрел на меня. Кажется, до него дошло, о чем я говорю. А у меня на глазах навернулись слезы, и я резко уставилась в окно, чтобы граф, сидящий напротив, не видел этого. Не хочу снисхождения и жалости. Унылый зимний пейзаж за окном нисколько не добавил мне радости. Более того, глядя на жалкое село, мимо которого мы проезжали, я понимала, что та Россия, к которой я стремилась, так же, как и Париж, опутана сословными различиями. Брак с русским графом — прекрасное будущее для любой женщины. Каждая модистка Парижа продала бы душу, не задумываясь, чтобы оказаться на моем месте. Только вот я действительно любила Михаила, и мне не было дела ни до его титула, ни до его богатств. Он нравился мне совсем не этим. Но сидеть дома, сложив лапки, пока муж несет свою службу, это совсем не счастье для меня. Неужели мне придется выбирать между любимой работой и любимым мужчиной? Почему? Ну почему мне так не повезло? Был бы Михаил из Купцов, я спокойно могла бы договориться с ним, я почти уверена. Но разве русский граф может жениться на французской модистке? Сейчас в Россию я могу въехать или как мадемуазель Мадлен, модистка королевы, или же как баронесса де Вивьер, невеста графа Апраксина. Третьего не дано.